Зимою в дом стучит тоска, на сердце воет вьюга, и боль, как пуля у виска, нам не забыть друг друга. Зачем слова пустой обман? Я ждать тебя устала. С тобой я в небо поднялась, а без тебя упала. День как день, ночь как ночь, только ты не рядом. Как забыть, как простить, как сказать не надо? Где найти те слова, что сказать не в силах? Где ты был, что забыл, как же я тебя любила? Ты уезжал, я таяла, как ранний снег на ветке. Ты подарил мне два крыла, а после запер в клетке. Опять одна, и я тебя люблю и ненавижу. Так почему душа болит, когда тебя не вижу? День как день, ночь как ночь, только ты не рядом. Как забыть, как простить, как сказать не надо? Где найти те слова, что сказать не в силах? Где ты был, что забыл? Простить, как сказать не надо?